Он пытался справиться с гневом и смятением, но ему это плохо удавалось. Ему казалось, что в его дом вторгся человек, вооруженный необычным, неосязаемым оружием, с которым он, бродя, не может справиться. Приятная наружность, молодость и, главное, принадлежность к тому миру, по которому Броди был в этом уверен, Эллен никогда не переставала тосковать. Если вначале он думал, что Эллен намеревалась использовать Хупера, чтобы произвести впечатление на других курортников, то теперь он понял, что она стремится произвести впечатление на самого Хупера. Но зачем ей это? Возможно, он ошибается. В конце концов, Эллен и Хупер давно знакомы. Может, он выдумывает невесть что, тогда как двое друзей просто хотят возобновить общение? Друзей? Господи, Хупер, надо полагать, на 10 лет моложе Эллен или почти на 10. Какими друзьями могли они быть в то время? Знакомые? Вряд ли. Тогда зачем она разыгрывает из себя светскую даму? Это унижает ее, подумал Броди. Это унижает меня, так как своей игрой она может перечеркнуть всю нашу совместную жизнь. К черту все это, сказал он вслух. Встал, выдвинул ящик комода и стал шарить в нем, пока не нашел шкатулку Эллен. Достал серебряную цепочку, задвинул ящик и вышел в коридор. Заглянув в комнату мальчиков, он сказал: «А ну, отряд, вперед!» и начал спускаться по лестнице. Эллен и Хупер сидели в разных углах дивана, и когда Броди входил в гостиную, он услышал слова Эллен. «Может, вам теперь не нравится, когда я называю вас Мэтью?» Хупер засмеялся и ответил: «Я не против. Это навевает воспоминания, и, несмотря на то, что я говорил на днях, в этом нет ничего плохого». «На днях», — подумал Броди, — «в магазине скобяных товаров? Представляю, что это был за разговор». «Вот», — сказала Эллен, передавая ей цепочку. «Спасибо», — поблагодарила она, сняла с шеи нитку жемчуга и бросила ее на журнальный столик. «Теперь, Мэтью, покажите мне, как его надо носить». Броди взял жемчуг со столика и положил его в карман. Мальчики спустились вниз гуськом, аккуратно одетые в спортивные рубашки и брюки. Эллен повесила цепочку на шею, улыбнулась Хуперу и сказала: «Идите сюда, мальчики, идите и познакомьтесь с мистером Хупером. Это Билли Броди, Билли 14». Билли поздоровался с Хупером за руку. «А это Мартин младший, ему 12. А это Шон, ему 9, почти 9. Мистер Хупер, океанограф». «Ихтиолог, точнее говоря», — заметил Хупер. «А что это такое?» — спросил Мартин-младший. «Зоолог, специалист по рыбам». «А что такое зоолог?» — спросил Шон. «Я знаю», — ответил Билл. «Это человек, который изучает животных». «Правильно», — сказал Хупер, молодчина. «Вы собираетесь поймать эту акулу?» — спросил Мартин-младший. «Я хочу найти ее», — ответил Хупер, — «но не знаю, удастся ли. Она, возможно, уже уплыла». «А вы хоть одну акулу поймали?» «Да, но не такую большую, как эта». «А акулы несут яйца?» — спросил Шон. «Это, молодой человек, дельный вопрос и очень сложный». «Да, некоторые акулы действительно откладывают яйца, но не так, как курица». Эллен вмешалась. «Пощадите мистера Хупера, мальчики». Она повернулась к Броди. «Мартин, может быть, мы что-нибудь выпьем?» «С удовольствием», — сказал Броди. «Что именно?» «Джин с тоником вполне меня устроит», — сказал Хупер. «А тебе, Эллен, дай подумать». «Да, пожалуй, просто немного вермута со льдом». «Эй, мам», — сказал Билли, — «что это у тебя на шее?» «Зуб акулы, дорогой. Его подарил мне мистер Хупер». «Ну, клевая вещица. Можно я посмотрю?» Броди пошел на кухню. Спиртные напитки хранились в шкафу над раковиной. Дверцу заело, он с силой дернул за металлическую скобу, и она осталась у него в руке. Он машинально бросил ее в мусорный бачок, достал отвертку и взломал дверцу шкафа. «Вермут, в какой же он бутылке, черт побери. Никогда они не пили вермут со льдом. Если Эллен пила, что случалось редко, то это обычно было виски, разбавленное имбирным лимонадом. А, вот она, зеленая бутылка, задвинута в самый угол. Броди схватил бутылку, отвернул пробку и понюхал. Запах был таким же, как у дешевого фруктового вина, какое покупает всякая пьянь по 69 центов за пинту.